вечно жизнью ты наслаждалась, все улыбалась так же мне тогда. Слезы теперь льешь ты, дорогая, о, Маргарита, плачь, дорогая, вместе с тобою плачет верный. Вместе будет плакать верный друг.